желанье, чтоб пути земном шли мы средь страданий со своим крестом. И его желанье, чтоб пути земном шли мы со своим крестом. Вечный Царь Вселенной, чтоб спасти людей, умирал смиренно на кресте скорбей. Мой же крест суровый сам он облегчил, сняв греха оковы, духа освободил. Христом скорби, время Божье знать.